Словом, о той предательской западне, в которую заманил нас Сесил Уинвуд. Они сказали мне, что в одиночке просачиваются порой кое-какие слухи через надзиратели, но что за последние 2 месяца никаких вестей к ним сюда не долетало. Надзиратели, дежурившие все это время в одиночках, принадлежали к числу наиболее тупых и злобных. В тот день каждый надзиратель, заступавший на дежурство, изливал на нас потоки брани за наше перестукивание. Но мы не могли уже удержаться. К 2 заживо погребенным внезапно прибавился 3, и нам слишком многое нужно было сказать друг другу, а наша беседа, и без того медленная, ползла совсем уж черепашьим шагом, так как у меня еще не было опыта в таком способе общения между людьми. «Подожди, ночью выйдет на дежурство конопатый», — выстукивал мне Моррел. «Он почти все дежурство храпит, и мы тогда сможем отвести душу». Да, мы наговорились всласть в ту ночь. Ни на секунду не сомкнули мы глаз. Конопатый Джонс был желчным и злым человеком, невзирая на свою толщину, но мы благословляли ее, так как она заставляла его дремать украдкой. И все же наше неумолчное перестукивание бесило Конопатого, так как тревожило его сон, и он снова и снова орал на нас. Также проклинали нас и другие ночные дежурные. А наутро все они сообщили начальству, что заключенные перестукивались от зари до зари, и нам пришлось расплачиваться за наш маленький праздник. В 9 часов утра появился капитан Джемми в сопровождении нескольких подручных, и нас зашнуровали в смирительной рубашке. 24 часа подряд по 9 часов следующего утра мы без пищи и воды валялись в смирительных рубашках на каменном полу, заплатив такой ценой за то, что позволили себе поговорить друг с другом. О да, наши тюремщики были настоящие звери. И они так обращались с нами, что мы для того, чтобы выжить, должны были ожесточиться и тоже превратиться в зверей. От грубой работы грубеют руки, от жестоких тюремщиков ожесточаются заключенные. Мы продолжали перестукиваться, и нас в наказание то и дело затягивали в смирительные рубашки. Лучшим временем суток была ночь, и порой, когда вместо наших постоянных мучителей на дежурство случайно выходил кто-нибудь другой, мы перестукивались всю ночь. Для нас, живших в вечном мраке, дни и ночи слились в одно. Спать мы могли в любое время, перестукиваться только от случая к случаю. Мы пересказали друг другу почти всю нашу жизнь. И долгими часами Моррел и я лежали молча, прислушиваясь к доносившимся издалека слабым глухим звукам. Это Оппенхеймер медленно, слово за словом, выстукивал историю своей жизни, рассказывал о детстве, проведенном в трущобах Сан-Франциско, о бандитской шайке, заменившей ему школу, о знакомстве со всеми видами злодеяний и порока, о том, как в 14 лет он был мальчиком на побегушках в квартале красных фонарей, о том, как впервые попал в лапы полиции, о кражах и грабежах, и снова о кражах и грабежах, и, наконец, о предательстве товарища и о кровавом расчете в тюремных стенах. Джек Оппенхеймер был прозван «Человек-тигр». Какой-то досужий репортер пустил в ход эту лихую кличку, и ей суждено было надолго пережить человека, который ее носил. Однако я видел в Джеке Оппенхаймере черты истинной человечности.